Поверья о мельничных троллях. Когда у меня бывали какие-нибудь неприятности, что вообще так часто случается, я обыкновенно предпринимал длинные прогулки за город и всегда находил в них успокоение от мелочных забот. Не помню, что такое расстроило меня в тот день, но ясно помню, как я несколько лет тому назад, в один прекрасный летний день, после обеда, отправился бродить с удочкой в руках по берегам реки Акера. Акер. Акерсельва. Река в столице Норвегии. Осло. Чистый воздух, запах сена и цветов, щебетание птиц, свежее веяние с реки и ходьба действовали на душу оживляюще. Когда я перешел через мост около устья, солнце начало склоняться к западу, то, прячась за облачка и окрашивая их в самые дивные цвета, чтобы те хоть краткий миг могли покрасоваться в чужом уборе и поглядеться в прозрачные волны, то, прорываясь сквозь них и посылая косые полосы света в темный хвойный лес по ту сторону реки. Вечерний ветерок навевал прохладу после жаркого дня и приносил с собой аромат сосен, а отдаленное кукование кукушки наводило легкую грусть. Машинально следил я за извивающимися по течению заброшенными мной удочками с мухами. Вдруг какая-то золотистая рыба выпрыгнула на поверхность. Леса развелась, я подсек, и удилище изогнулось почти в обруч. Видно было, что попалась здоровенная форель, и уже не время было увлекаться запахом сосен и кукованием. Приходилось напрячь все внимание, чтобы подвести добычу к берегу. Течение тут было сильное, и сама рыба билась, а я еще на грех не захватил с собой сачка. Пришлось развить всю лесу и потом водить рыбу на кругах, пока, наконец, удалось завести ее в маленькую бухточку, откуда я уже счастливо вытянул добычу на берег. Это оказалась большая, красивая рыба, вся в красных крапинках и фунта в 3 весом. Я продолжал удить, но мне стали попадаться на удочки лишь маленькие форели, и поймал-то я их всего с десяток. Когда я направился к лесопильне, уже стало смеркаться. Все небо затянулось облаками. Только на западном краю горизонта светлела нежно-зеленая полоса, бросавшая тусклый отблеск на сонную поверхность мельничного пруда. Я сошел на запруду из бревен и вновь забросил удочки. Но толку не вышло. Нигде не шелохнулось. Ветер как будто окончательно улегся на покой. И только мои удочки бороздили водяную гладь. Какой-то мальчишка, стоявший позади меня на холме, посоветовал мне пустить в дело дождевых червей и вызвался достать насадку. Я последовал его совету, и попытка удалась сверх чаяния. Сейчас же клюнула порядочная форель в 2 фунта, и я не без труда подвел ее к неудобной пристани. Но тем и кончилось. Больше ни одна рыба не мутило спокойной глади воды. Только летучие мыши, ревшие в воздухе, ловя насекомых, изредка задевали воду крыльями, и по ней разбегались дрожащие круги. Передо мной открывалась внутренность лесопильной мельницы, ярко освещенная пламенем очага. Мельница была в полном ходу. Колеса, рычаги, пилы вертелись, ходили ходуном, двигались как будто без всякого участия человеческой воли и руки, движимые прихотью водяных духов. Под конец, впрочем, я различил там несколько человеческих фигур. Одна из них зацепом ухватила из пруда бревно, чтобы втащить его по желобу наверх, и взволновала всю водяную поверхность. Другой рабочий торопливо вышел с топором в руках, чтобы направлять бревно. Свист, ляск, шипение наводили на мысль, что тут сражаются, сшибаются мечами духи ночи. Блестящая пила вдруг подымалась, точно меч великана, на воздух и врезывалась в бревно. С севера, с реки, потянуло холодком, заставившим меня вспомнить, что я промок и устал, и я решил зайти в лесопильню погреться и отдохнуть. Я крикнул мальчугану, который все еще стоял на берегу, чтобы он собрал мои плетушки с рыбой и шел за мной. Скользкие бревна колебались и погружались в воду под моими ногами. У очага сидел старый седой работник в красном колпаке, надвинутом на уши. Тень от печки скрывала его от моих взоров, когда я стоял на бревнах. Узнав, что я хочу отдохнуть и обогреться немножко, он сейчас же примостил мне к огню обрубок вместо табурета. «Славная рыбка!» — сказал старик, беря в руки последнюю мою добычу. «Должно быть тут! В пруде поймали!» Получив от меня утвердительный ответ, старик, по-видимому, страстный рыболов, стал рассказывать мне, каких форелей лавливал он тут лет 30 тому назад, когда только что прибыл из Гудбранд-долины. А затем, с сокрушением сердечным, начал жаловаться на убыль рыбы и прибыль опилок в пруде. «Рыбы убывает!» — говорил он, перекрикивая ляск и шипение пил. «И нынче такие форели попадаются редко. Опилок-то все прибывает. Так что мудреного, если рыба не идет сюда больше? Откроет рот, чтобы глотнуть чистой водицы. А ей сейчас полное брюхо опилок, да гнилых стружек и набьется. Проклятые эти опилки. Прости меня, Господи. Ведь все-таки лесопильня нам хлеб дает. Но не могу я не злиться, как подумаю, какая огромная рыба ловилась тут в старину!» Парнишка, между тем, тоже явился в лесопильню с моими плетушками, но, по-видимому, опешил от шума, лязга и визга. Осторожно ступал он ногами по половицам, и на лице его ясно отражались страх и изумление, наводимые на него клокотанием и бурлением воды между колесами, находившимися под полом, под его ногами. «Как тут страшно! Хоть бы домой попасть поскорее!» — сказал он. «Разве ты не здешний?» — спросил я. «Ты кто такой? Откуда?» — спросил старик. «Я из старой деревни, к управляющему с письмом от ленцмана пришел. Да вот и боязно идти одному в потемках», — ответил мальчуган, который действительно все время держался невдалеке от меня. «Стыдись, такой большой!» — сказал старик, но затем прибавил ему в утешение. «Сейчас месяц выглянет, а вот тебе и попутчик». Я пообещал довести трусишку до места, и это его как будто успокоило немного. Тем временем колеса остановили, и двое рабочих принялись оттачивать пилы, производя резкий, пронзительно визгливый звук, от которого мороз подирал по коже. Звук этот так пронзителен, что иногда доносится из лесопилен до самого города. На нервы мальчугана звук, как видно, действовал самым угнетающим образом. «Ни за что не остался бы тут ночевать!» — сказал он, озираясь вокруг, точно думая увидеть в углах или выходящих из-под полу водяных. «Я слыхал от матери, что в лесопильнях и на мельницах много всякой чертовщины бывает!» — прибавил он боязливо. «Не знаю, «Не могу сказать ничего такого», — отозвался старик. «Правда, бывало, иной раз задремлешь, а кто-то и выпустит воду. Да еще слыхал иногда какую-то возню за плотиной. Видать же, никогда ничего не видал. Нынче уж не верят во все такое», — продолжал он, вопросительно поглядывая на меня. «Ну, они и не смеют больше показываться. Люди больно умны и начитанны стали». «Ты, пожалуй, прав», — сказал я, отлично замечая, что за этим взглядом что-то кроется, и предпочитая вызвать его на рассказы, нежели рассуждать с ним по поводу его убеждения, что просвещение — нечто вроде пугала для нечистой силы. «Ты, пожалуй, прав по-своему. В старину народ крепко верил во всякую нечисть. Теперь же делает вид, что не верит, чтобы казаться умным и образованным, как ты говоришь. В горах, однако, слышно еще про нечистую силу, будто она показывается, заманивает людей к себе и тому подобное. Вот ты послушай», — прибавил я, чтобы хорошенько расшевелить старика. «Какая история однажды случилась? Не помню только, где именно. Жил-был один человек, у которого была мельница на водопаде, и жил там водяной. Давал ли водяному хозяин булку с маслом и пиво в сочельник, как это водится в некоторых местах, не знаю, но должно быть нет, так как всякий раз, как только, бывало, начнут молоть, он возьмет, да и остановит вал. Хозяин знал, что все это штуки водяного, и однажды вечером пришел на мельницу с котелком смолы и развел под ним огонь. Потом пустил воду. Сначала пошло было, но потом Жорнов остановился, как хозяин и ожидал. Он давай стучать по водяной трубе и вокруг постава. Нет, ничто не берет. Постав. Здесь пара мельничных жерновов. Наконец, открыл он дверцу, а там сам водяной стоит и пасть разинул. Да так широко, что нижняя челюсть в порог, а верхняя в притолоку уперлась. «Ты такой зевок видал?» — спрашивает. Хозяин за котелок, а смола-то уж кипела, да прямо в пасть водяному и швырнул. «А ты такого горяченького пробовал?» Водяной выпустил вал, да как заорет благим матом! С тех пор о нем ни слуха, ни духа не было. Не мешал больше людям муку молоть. «Да», — сказал мальчуган, слушавший с любопытством, смешанным со страхом. «Я это тоже слыхал от бабки. Она еще другую историю рассказывала про одну мельницу. На ней никто не мог молоть, столько там было всякой нечисти. Только пришла как-то одна бедная женщина. Ей непременно надо было смолоть себе немного мучицы и просит позволения помолоть ночью». «Боже, избави!» — говорит хозяин. «Никак нельзя! Нечистая сила и с тобой, и с жерновами начнет такие штуки выкидывать!» Но женщина сказала, что ей непременно надо смолоть хоть горсточку муки. Детям есть нечего. Наконец хозяин позволил. Пришла она вечером на мельницу и развела огонь под котлом со смолой, который висел над очагом. Пустила воду, а сама села у очага чулок вязать. Вдруг входит женщина и здоровается с ней. «Добрый вечер!» «Добрый вечер!» — говорит женщина и вяжет себе. Вдруг та начала разгребать угли на шестке. Женщина опять собрала их в кучу. «Тебя как зовут?» — спрашивает та. «Сама!» — отвечает женщина. Подивилась та такому имени. «А потом опять давай разгребать уголья!» Женщина рассердилась, выбронила ту и опять сгребла уголья в кучу. Так они долго возились. Наконец, женщина улучила минутку, да и опрокинула на ту котел с варом. Та кричать, выть, потом выбежала вон и кричит: «Отец, отец, меня обожгли!» «Кто?» — отозвалось в горе. «Сама!» «Ну, коли сама, так и терпи!» «Ну, хорошо, что женщина так отделалась», — сказал старик. «А то могла бы сгореть вместе с мельницей. Я, когда еще дома жил, слыхал такую историю. В старину это было. У одного человека мельница горела 2 раза. 2 года подряд. В самую ночь под Троицу. На 3-й год хозяин и говорит портному, который работал у него в доме, обновки к празднику: «Как ты думаешь, на этот раз что будет? Опять сгорит моя мельница под Троицу?» «Зачем ей гореть?» — говорит портной. «Дай только мне ключ, я уж уберегу твою мельницу». Хозяину это понравилось. И вот вечером портной получил ключ и пошел на мельницу. Она была недавно отстроена и совсем пустая еще. Так что он сел прямо на пол, взял мел и очертил вокруг себя круг, а в середине круга написал «Отче наш». Теперь он ничего не боялся. Приди хоть сам черт. В полночь дверь вдруг распахнулась и ввалилось, видимо-невидимо, черных кошек. Живо подвесили котел и развели под ним огонь. В котле зашипело, забурлило, точно там смола кипела. «Ого-го!» — подумал портной. «Вот оно что!» И только подумал, одна из кошек взялась лапой за котел, чтобы опрокинуть его. «Брысь, кошка, обожжешься!» — крикнул портной. Портной говорит: «Брысь, кошка, обожжешься!» — сказала кошка другим, и все отбежали от очага и принялись скакать и кружиться вокруг портного. Вдруг одна из кошек опять к котлу, чтобы опрокинуть его. «Брысь, кошка, обожжешься!» — крикнул портной и спугнул кошку. Портной говорит: «Брысь, кошка, обожжешься!» — сказала кошка другим. И все ну опять плясать и прыгать. Потом вдруг все гурьбой кинулись к котлу. «Брысь, кошки, обожжетесь!» — крикнул портной и спугнул всех, так что они, одна за другой, спрыгнули с очага и принялись снова скакать вокруг него. Потом составили хоровод и так завертелись вокруг портного, что у него голова кругом пошла. А они так и глазели на него горящими глазами. Точно съесть хотели. Вдруг та кошка, что все норовила опрокинуть котел, сунула лапу в круг, точно собиралась цапнуть портного, и опять одернула. Тот живо снял с пояса ножик и ждет. Кошка опять сунула лапу в круг, а портной тяп и отрубил лапу. Все кошки с мяуканьем скорее в двери. Портной улегся в своем круге и спал до позднего утра. Потом встал, запер мельницу и вернулся к хозяину. Пришел домой, а хозяин с хозяйкой с постели еще не вставали. Праздник ведь был. «С добрым утром», — говорит портной и протягивает хозяину руку. «С добрым утром», — говорит хозяин, а сам и радуется, и дивится, что портной цел. «С добрым утром, хозяюшка», — говорит портной хозяйке и тоже протягивает ей руку. А хозяйка что-то бледная, скучная, точно растерянная какая, и руку под одеяло прячет. Наконец протянула ему руку, да только левую. Смекнул тут портной, в чем дело. Но как он рассказал об этом мужу и что было потом с бабой, мне не довелось узнать. «Так мельничиха то ведьмой была?» — спросил мальчуган, следивший за рассказом с напряженным вниманием. «Сам видишь», — сказал старик. Больше нельзя было расслышать почти ни слова. Опять задвигались пилы, и поднялся шум. Ляск, виск и шипение. Месяц уже взошел, а я успел немножко отдохнуть. и потому, попрощавшись со стариком, отправился в путь вместе с трусливым мальчуганом. Мы пошли по тропинке вдоль реки. Белый туман подымался с реки и болот и стлался над долиной. Из облаков дыма, стоявшего над городом, выступал Акерсхус со своими башнями, вырисовывавшимися над зеркалом залива, в который врезывался длинной темной тенью мыс. Акерсхус. Старинная крепость. Небо было не совсем чисто. Кое-где неслись облака. Бледный лунный свет, проступавший сквозь сумрак летней ночи, стушевывал очертания на заднем плане ландшафта, расстилавшегося перед нами. Зато фьорд отливал серебром, а горы, точно темные тучи, высоко громоздившиеся одна на другую, окаймляли вдали весь вид, точно рамкой. Освеженные ночной росой фиалки и другие цветы струили свое благоухание, а с болот и ручьев тянуло свежей сыростью, заставлявшей вздрагивать. «У! Он дует на меня!» — вскрикивал мальчуган, полагавший, что это холодное веяние исходит из уст ночных духов, и в каждом кусте, колыхаемом ветром, искавший тролля или кошку с горящими глазами.